мне не помешало бы немного выпить, — заявил Криозот. — Не могли бы мы остановиться где-нибудь, где я мог бы купить трактир? — На какие шиши, — поинтересовался Найджел. — Ты ж теперь бедный, забыл? — Бедность меня не волнует, — ответил Сериф. — Труднее всего примириться с трезвостью. Канина легонько ткнула Ринсвинда в ребра и поинтересовалась. — Это ты ведешь эту штуковину? — Нет. — Тогда куда она летит? Найджел посмотрел вниз. — Судя по всему, она летит в сторону пупа, к круглому морю. — Но кто-то ведь должен ею управлять. — Привет! — раздался в голове Ринсвинда дружеский голос. — Это случаем не моя совесть опять объявилась, — подумал Ринсвинд. — Я чувствую себя просто ужасно. — Что ж, очень жаль, — пожал плечами Ринсвинд, — но я здесь ни при чем. Я всего лишь жертва обстоятельств. Не понимаю, почему я всегда должен брать на себя всю ответственность? — Да, но ты мог бы хоть что-нибудь предпринять. — Что, например? — Ты мог бы уничтожить чудесника. Тогда мир будет спасен. — У меня нет на это никаких шансов. Тогда, по крайней мере, ты мог бы умереть в процессе. Это предпочтительнее, чем позволить разгореться магической войне. — Слушай, заткнись, пожалуйста, — вслух попросил Ринсвинд. — Что? — переспросила Канина. — А? — рассеянно отозвался Ринсвинд. Посмотрев ничего не выражающим взглядом на голубой с золотом узор под собой, он вдруг добавил. — Это ты управляешь им, да? Через меня? Это подло! — О чем ты говоришь? — О, прости, я разговариваю сам с собой. — Думаю, нам лучше приземлиться, — предложила Канина. Они плавно спустились к полукруглому пляжу, расположенному в том месте, где пустыня соприкасалась с морем. При нормальном освещении этот пляж с его песком, образованным миллиардами крошечных осколков ракушек, был бы ослепительно белым. Но в это время дня он казался красным, как кровь, и первобытным. Кучи плавника, изрезанного волнами и выбеленного солнцем, громоздились вдоль линии прибоя, словно кости древних рыб или самый большой во Вселенной прилавок с приспособлениями для аранжировки цветов. Ничто не шевелилось, за исключением волн. Поблизости высилось несколько валунов, раскаленных, словно огнеупорный кирпич, поэтому моллюски и водоросли предпочитали не приближаться к ним. Даже море казалось высохшим. Если бы какая-нибудь протоамфибия вылезла на подобный берег, она бы тут же отказалась от своего намерения, вернулась в воду и посоветовала всем своим родственникам забыть о ногах. Они того не стоят. Воздух был таким, словно его долго кипятили в чьем-то носке. Но Найджел все равно настоял, чтобы они развели огонь. «Так атмосфера будет более дружеской», — заявил он. «Кроме того, там могут водиться чудовища». Канина посмотрела на мелкие маслянистые волны, которые наползали на берег, словно пытаясь, без особого энтузиазма, выбраться из моря. «В этом?» — переспросила она. «Лучше проявить предусмотрительность». Ринсвинд слонялся вдоль берега, рассеянно подбирая камни и бросая их в море. Один или два полетели в него обратно. Через какое-то время Канина разожгла костер, и высохшая, как кость, пропитанная солью древесина, запылала сине-зеленым пламенем, которое с ревом взлетало вверх и рассыпало фонтаны искр. Волшебник подошел поближе и уселся среди пляшущих теней, прислонившись спиной к куче выбеленных солнцем кусков дерева. Его окутывало облако такого непроницаемого уныния, что даже Криозот прекратил жаловаться на жажду и заткнулся. Канина проснулась после полуночи. Над горизонтом висел месяц, а песок был затянут пленкой холодного тумана. Криозот лежал на спине и храпел. Найджел, который теоретически должен был караулить, спал мертвым сном. Канина оставалась совершенно неподвижной, и каждая из ее чувств пыталась обнаружить то, что ее разбудило. Наконец, Она услышала этот звук снова. Тихий, робкий стук, едва различимый за приглушенным плеском моря. Она поднялась на ноги, или скорее плавно, словно медуза, перетекла в вертикальное положение, выхватила меч из несопротивляющейся руки Найджела и осторожно углубилась в туман, который даже не заклубился у нее за спиной. Язычки пламени над подстилкой из пепла стали еще меньше. —